Глава 15. Покой Кейнера Нирана. Оказавшись в своих покоях, Кейнер первым делом отправляется освежиться. Желание смыть двухдневный пот и пыль оказывается сильнее усталости. Фредерик, дожидаясь брата, расслабленно подходит к кувшину с вином. Проведя рукой над стеклянной тарой, снимает защиту. Понюхав жидкость благородного красного цвета, довольно улыбается и щедро наполняет стоящий рядом стакан, после чего усаживается на диван и делает глоток. Хорошее вино. У Кейна всегда лучшее. Наслаждаясь приятным вкусом и погрузившись в раздумья, принц не сразу замечает возвращение брата. «Снова опустошаешь мои запасы?» — спрашивает Кейнер, заметив стакан в руках принца. «Что поделать? Люблю хорошее вино, а у тебя оно всегда лучшее!» Усмехнувшись, отвечает Фредерик и, отсалютовав брату, показательно делает новый глоток. «Наглец!» — беззлобно кидает Кейн, приближается к кувшину и наливает себе вина. Не все принцу наслаждаться элитным напитком, который не так просто достать. «Я принц. Мне по статусу положено быть наглым». Широко улыбаясь и чуть разведя руками, как бы говоря, «не моя вина, я таким родился», отзывается Фредерик. «Тешь себя этим», — хмыкнув, говорит глава Стражей Завесы и садится в кресло напротив брата. Пару секунд он гипнотизирует жидкость в стакане, о чем-то задумавшись, а потом подносит его к губам и делает глоток. Хорошее вино. По-другому и быть не могло. Брас Фордс, продавец элитного пойла, еще ни разу не разочаровывал главу стражей. У него талант угадывать, что именно может понравиться привередливому клиенту. Хорошее, соглашается принц. Может, уже скажешь, у кого заказываешь? Нет. Но почему? Возмущенно восклицает Фредерик. Предпочитаю хранить в секрете такие полезные контакты. Зная тебя, не удивлюсь, если ты станешь скупать все подчистую. Я всегда буду готов поделиться с тобой. Не отпираясь от своих намерений заполучить хорошую выпивку в единоличное пользование, говорит принц. Так и я с тобой делюсь. Пей, наслаждайся. Теперь настала очередь Кейна с усмешкой отсалютовать брату стаканом. «Сам узнаю, у кого заказываешь», — фыркнув, дает обещание Фредерик. «Можешь попробовать», — нисколько не испугавшись, отзывается Кейнер. На какое-то время разговор стихает. Мужчины пьют вино и думают о своем. «Ты веришь в успех?» — через время спрашивает Кейну брата. Фредерик отвечает не сразу, хотя моментально понимает, что тот имеет в виду. «Хочу верить, но если учесть, сколько было попыток, верится слабо», — наконец отвечает принц. «Может, попробовать с Саларой?» — задумчиво произносит Кейнер, слегка откинув голову. «Она не справится. Твоя магия при ритуале убьет ее». «Знаю», — прикрыв глаза, глухо говорит глава стражей. «Но Салара верит, что выдержит». «Она любит тебя, спит и видит себя твоей женой, поэтому готова рискнуть жизнью». «Глупо. Зря она надеется на счастливый исход. Если найдется подходящая одаренная, ты женишься на ней, и Саларе придется покинуть дворец и забыть о тебе. Если же нет, то и тогда твоей женой ей не быть, так и останется в роли официальной любовницы», — равнодушно рассуждает принц. «Мне не обязательно после женитьбы отсылать Салару. Если захочет, она сможет остаться во дворце». «Кейн», — осуждающе начинает Фредерик, но брат не дает ему закончить. «Если мне придется жениться на выбранной магии девице, совершенно мне не нравящейся, предлагаешь всю жизнь хранить ей верность, это будет вынужденный брак с обеих сторон. Возможно, будущая жена сможет тебя зацепить. прекрасно понимая, что конкурировать с хорошо образованной красавицей Саларой Фортье по силам далеко не каждой, а точнее вообще мало кому по плечу, произносит принц. «Сомневаюсь. В качестве жены Салара устраивает меня больше всех кандидаток, виденных мной ранее. Поэтому я не планирую с ней расставаться. В свое время ради меня она отказалась от выгодного брака, пошла против своей семьи, выдержала поток осуждения. Это меньшее, чем я могу ей отплатить». «Это было ее решение, Кейн, ее выбор. Ты был с ней честен с самого начала». Не одобряя привязанности брата к Саларе, говорит Фредерик. «Эта яркая красотка всегда вызывала в принце подозрения. Да, беспочвенные, бездоказательные, но было в ней что-то гнилое, глубоко скрытое за маской истинной леди. Не стоит из-за нее настраивать будущую жену против себя. Наличие любовницы — не лучшее начало семейной жизни». «Будущей жены еще нет и, вероятнее всего, не будет. Так что давай отложим этот разговор». Не имея желания вступать в спор с братом, безразлично произносит Кейнер. «Давай лучше обсудим гуляющие по замку новости. Зачем приезжает граф Белфред?» «Уже донесли?» — одобрительно хмыкнув, спрашивает Фредерик. Люди Кейнера всегда работали оперативно. Даже в его отсутствие не расслаблялись. Шпионили на зависть. Отец вызвал его для приватного разговора. «Вот как? И в чем причина?» «Кажется, в дочери графа. Он собрался выдать ее за старика, не имеющего титула». «Какое дяде до этого дело? Пусть выдает. Дочь графа — его ответственность». «Не знаю», — пожав плечами, равнодушно отзывается принц. «Что-то в этой истории отца заинтересовало». «Ясно. Что еще расскажешь?» Бросив насмешливый взгляд на принца и намекая, что ему все известно, интересуется Кейн. «И про Флорейн донесли?» — скривившись, спрашивает Фредерик. «Вот она, дворцовая жизнь. Ничего нельзя утаить». «Что не устроило твою фаворитку на этот раз? Колье не по вкусу пришлось?» «Если бы», — закатив глаза, отзывается принц. «Приревновала меня к молоденькой фрейлине королевы». «А ты повода, конечно, не давал», — кивая и с трудом сдерживая улыбку, говорит Кейн. «Разумеется. Всего ты сделал комплимент, чисто из вежливости, а Флорейн услышала и закатила скандал». «Смени фаворитку, Фред. Флорейн стала слишком требовательной», — советует глава стражей. Кейнер всегда легко расставался с дамами, которые начинали его раздражать. Только Саларе Фортье удалось так долго задержаться рядом с ним. Эта девушка всегда тонко чувствовала его настроение и черту, через которую не следует переступать. Салара никогда не ревновала Кейна и уж тем более никогда не устраивала ему публичных скандалов. Найти замену Фло непросто. Она превосходная любовница. При воспоминании о том, что фаворитка вытворяет в постели, на губах принца расползается довольная улыбка. За такое можно и потерпеть ее истерики. А если уж сильно надоест, там и решит, что с ней делать. Пока пусть все остается как есть. «Как знаешь», — не настаивая, произносит Кейнер и, не сдержавшись, широко зевает. Усталость наваливается с новой силой. Все-таки двое суток без сна даром не проходят. «Ложись-ка ты спать, братец. Поговорить еще успеем». Отставляя пустой стакан на рядом стоящий столик, говорит Фредерик, после чего встает с дивана и идет к выходу. Оставшись один, Кейн одним глотком допивает содержимое стакана и отправляется в постель, где буквально через секунду засыпает крепким сном.